В тот же день, когда на Мемфис опустились вечерние сумерки, молодой фараон в одиночестве сидел на просторной террасе в своих покоях. Он не велел Меджаям никого пускать к себе и раздумывал, как дальше вести огромный корабль государства, как покончить с влиянием жрецов. Ведь они пронизали всю государственную машину, заняли все ключевые посты. Если продолжить сравнение государства с кораблем, то жрецы — это ракушки, облепившие его днище и тормозящие движение корабля. Опытные мореходы время от времени очищают днище от таких ракушек. Значит, и ему следует. Вдруг он заметил движение в дальнем конце террасы. Подняв голову, увидел приближающегося человека, закутанного в темный плащ. «Кто ты?» — испуганно вскрикнул фараон. «Как ты сюда проник? Я ведь велел Меджаям никого не впускать!» Страшная мысль посетила его. «Наверное, это наемный убийца, подосланный жрецами. Не бойся меня, владыка». С этими словами человек сбросил плащ, закрывавший его лицо, и фараон увидел смуглое лицо, словно обожженное солнцем пустыни. Лицо того человека, который только что спас его от спровоцированного жрецами бунта. «Кто ты?» — проговорил фараон почтительно. «Ты бессмертный бог?» «Нет, я человек, но не житель Египта и вообще не житель известных тебе земель. Откуда же ты? Из таинственных стран, лежащих к востоку от Месопотамии? Или с одного из островов, что лежат в океане, западнее каменных ворот?» «Нет, владыка, тебе трудно будет понять мои слова». Он понизил голос и запрокинул голову, мечтательно глядя на небо, которые усыпали мириады сверкающих, переливающихся звезд, и взволнованно заговорил. «Видишь ли ты эти звезды, властелин? Они кажутся маленькими, как светляки, но это только потому, что они бесконечно далеки от нас. На самом деле каждая из этих звезд огромна и пламенна, как солнце, а многие гораздо больше солнца. И как Земля греется и цветет в благодатных лучах Солнца, так и другие планеты живут и процветают в лучах других звезд, других Солнц». «Ты говоришь непонятно», — перебил его фараон. «Тебе трудно понять мои слова, но просто выслушай и поверь. Я вместе со своими братьями прилетел с одной из таких далеких планет. Мы долго летели через бесконечный мрак пространства, чтобы увидеть вашу планету, вашу Землю. Мы увидели ее и поняли, что она прекрасна, но люди, населяющие ее, еще глупы и неразвиты, как малые дети. Прости мои слова, властитель, но это так и есть. И вот мы решили помочь вам пройти предстоящую трудную дорогу. Мы уже много столетий живем на вашей земле и научили вас орошать поля, возделывать пшеницу и ячмень, строить дома из камня. Значит, ты все же бессмертный, всемогущий бог, ты и твои братья. Нет, мы не боги, хотя и не люди. Сейчас я принял человеческий облик, но сделал так лишь для того, чтобы не испугать тебя, ибо собственный мой вид слишком непривычен для человеческого взора. Но ты сказал, что вы живете уже многие сотни лет. Значит, вы бессмертны? Нет, мы просто победили многие болезни и саму старость. Придет время, и вы тоже будете жить так же долго. Но позволь мне продолжить. С тех пор, как мы прилетели на Землю, многие из моих братьев вернулись на родину. Некоторые умерли. Да, мы все же смертны, хотя и живем гораздо дольше вас. Сейчас я остался один, и скоро мне тоже придет время покинуть Землю. Но до этого я должен еще кое-что успеть. За прошедшее время мы многому научили вас, но те люди, которым мы вручили свои знания, использовали их к своей пользе. Они прибрали к рукам власть и богатство. Это жрецы. Да, это жрецы. Так что теперь я пришел к тебе, чтобы помочь справиться с их всевластием. Благодаря моей помощи ты уже пошатнул их власть, но она еще велика. У жрецов много слуг, много сторонников. Повсюду у них есть свои глаза и уши. Ты должен обновить государственную машину. Должен поставить на важные посты своих людей. Я скоро покину тебя. О, прошу, останься. Мне придется. Такова воля высшего разума. Но я оставлю тебе тот жезл, который сегодня помог тебе справиться с жрецами. Он еще не раз поможет тебе. И он же поможет в случае крайней необходимости услышать мой голос. Ты молод и полон жизни. В твоих руках огромная власть. Используй эту власть. Используй свою силу и молодость, чтобы победить жрецов и привести Египет к процветанию. Утром я прихватила с собой вечернее платье, которое купила не так давно. Всего пару раз и надела, тщательно наложила макияж и отправилась на работу. Великий день настал. Сразу было ясно, какую большую роль Азадовский придает будущей презентации. Он даже купил новую дорогущую кофемашину. Надо же! А мы его упрашивали. Перед началом презентации он собрал всех сотрудников, оглядел и начал отдавать распоряжение, кто за что будет отвечать. При этом меня он старательно обходил взглядом. Когда уже все получили инструкции, я напомнила о себе. «А меня вы не забыли?» «Нет, конечно. Вы, Карасёва, ездили вчера в кейтеринговую фирму. Вот вы сегодня встретите их представителей и проследите, чтобы с этой стороны у нас был полный порядок». «Я все-таки научный сотрудник, искусствовед», — возмутилась я для вида. На самом деле его распоряжение отлично вписывалось в мои планы. Точнее, в наши с Сорокой, то есть с Игорем. «Ну да, забыла сказать. Еще вчера я позвонила Вадику и поинтересовалась насчет Игоря. Дескать, не занят ли он? А то мне нужна его помощь». «Ну, не знаю», — заважничал этот нахал. «В прошлый раз он мне был услугу должен, потому и помог. А теперь уж у меня денег нет», — предупредила я. «Так что ты ему передай. А если он не позвонит, я пойму. Своими силами как-нибудь обойдусь». Игорь перезвонил через 5 минут, что я посчитала хорошим знаком. Сейчас Азадовский не удостоил меня ответом, только выразительным взглядом показал все, что обо мне думает. Я же в ответ взглянула на него совершенно невинно, чтобы он, не дай бог, не догадался, что я думаю о нем. «Ну погодите, Арсений Палыч». «Я не я буду, если не сорву все ваши планы». Как раз в это время подъехала машина из фирмы «Карлик Нос». Двое рослых парней ловко выгрузили ящики с шампанским и коробки с закусками, принесли все это в подсобку, которую я им показала, и там же переоделись в униформу официантов. Тут настал мой час. «Мальчики», — проговорила я игривым тоном, — «вам весь вечер работать не хотите ли выпить кофейку?» «Я кофе не пью», — заявил один из них. «У меня от кофе бессонница». «Кофе — это можно», — оживился второй. «Ладно, они сами решили стоящую передо мной дилемму. Кем из них пожертвовать?» Я сварила ему чашку эспрессо, заодно опробовала новую кофемашину и незаметно капнула туда капельку раствора из той ручки, которую дал мне Сорока. Такая, знаете, маленькая ручка, только она не пишет. А если кнопочку нажать, то капелька покажется. И на чашку вполне одной капли хватит. И на вкус совершенно не влияет. Парень в 2 глотка выпил кофе и похвалил. Потом он вместе со своим напарником стал готовить реквизит для сегодняшней презентации, то есть доставать и перетирать бокалы, вытаскивать из ящиков бутылки, раскладывать по тарелочкам бутерброды и остальные закуски. Я настороженно следила за ним. Неужели состав не подействовал? До начала презентации оставалось уже меньше часа. И тут, наконец, любитель кофе побледнел, смущенно взглянул на меня и тихонько спросил. «Я извиняюсь, а где у вас туалет?» Я показала ему, и как только он скрылся за дверью, постучала условным стуком в комнату, где прятался Игорь. «Ну что?» — спросил он, выглянув. «Сидит», — ответила я лаконично. «Это надолго? Часа на два гарантированно». Игорь уже был переодет в униформу официанта. Немного выждав, он отправился в подсобку и включился в подготовку к мероприятию. На недоуменный взгляд второго официанта он ответил. «Меня прислали вместо Василия. Ему что-то поплохело». Напарник только пожал плечами. В кейтеринговой фирме люди работают только на выезде и мало знают друг друга. К 5 часам, когда было назначено начало презентации, в главном зале музея было уже людно. Наш музей, как я уже говорила, не из самых крупных, и к такому скоплению посетителей не привык. Но сегодняшнее мероприятие было заметное. Как-никак выставка древних и ценных египетских артефактов, некоторые из которых впервые представлены широкой публике. Так что к нам приехало много известных и заметных людей, чиновников из городской администрации, представителей научных и общественных организаций. Ну и, само собой, как мухи на мёд, слетелись представители прессы. А еще среди гостей, я увидела Вадика Семечкина. То есть в том, что он пришел, не было ничего удивительного. Я ведь его сама пригласила. Но вот как он выглядел... Вадька был в смокинге. Вы можете себе представить? Удивительно, где он его раздобыл. Я вообще не думала, что бывают смокинги такого размера, потому что бегемоты ведь по музеям не ходят. Я протиснулась к нему через толпу и тихонько проговорила. «Вадик, ты просто неотразим. А можно тебя спросить, где ты достал смокинг?» «Где-где?» — отмахнулся Вадик. «На прокат взял». А я вспомнила свой сон. Там тоже был многолюдный прием, и Семечкин в смокинге. Не хватало только хамелеона на лацкане. И что вы думаете? Стоило мне о нем подумать, как я увидела Люцифера. Он высунул голову из-за пазухи. «Ну ты даешь, Семечкин!» — возмутилась я. «Зачем ты Люцифера с собой взял? У нас же все-таки художественный музей, а не зоологический». «Ему очень хотелось посмотреть выставку», — вздохнул Вадик. «Сказал, что ни за что меня не простит, если я его не возьму. Если он сбежит, ни почем его тут не найдешь», — предупредила я. «Чего это он сбежит?» — насупился Вадик. «Он мне слово дал, что будет вести себя хорошо». Я хотела высказать ему все, что думаю о безответственных и доверчивых хозяевах экзотических животных, но тут публика начала дрейфовать к импровизированной сцене, где под плакатом, извещавшим, что в нашем музее открывается выставка, стоял директор и стучал пальцем в микрофон. Азадовский убедился, что самые важные гости прибыли, взглянул на часы и объявил церемонию открытой. Рассказал о важности выставки. Сообщил, что Древний Египет действительно очень древний. Открыл Америку. Поблагодарил высокопоставленных гостей за то, что они почтили музей своим присутствием, и подал знак официантам. Захлопали пробки, полилось шампанское, и оба официанта приступили к выполнению своих обязанностей. Наступил решающий момент. Я достала из сумочки пудреницу, в которой было миниатюрное переговорное устройство, полученное от Игоря, и тихо проговорила. «Начали». Игорь услышал мой сигнал и незаметно переместился к двери в зал с египетской экспозицией. Я же подхватила Вадика под ручку и вывела его в коридор. Очень удачно, что Вадька такой толстый. За ним меня совершенно не было видно. Здесь была вторая дверь в выставочный зал, которую Игорь заранее открыл. Мы проскользнули в зал и оказались среди древних саркофагов и статуй. В самом центре зала на квадратном постаменте лежал жезл, изогнутый вопросительным знаком. Вокруг него мерцали голубые огоньки электронной сигнализации, которая должна была сработать при малейшем нарушении периметра. «Мы на месте», — проговорила я в пудреницу. «Пока все спокойно». Раздался голос Игоря в моем ухе, куда я вставила микрофон. «Но действуйте быстро». Мы подошли к постаменту с жезлом. Вадик достал из-за пазухи планшет, включил его, запустил программу. «Ну вот», — проговорил он вскоре. «Я отключил сигнализацию, действуй». Действительно, голубые огоньки погасли. Я протянула руки к жезлу, дотронулась до него и ничего не почувствовала. От жезла не исходило ожидаемое ощущение древней, безграничной силы, о котором мне говорил Бруно Мартинович. Не посетили меня и видения иного мира. «Давай быстрее», — поторопил меня Вадик. «Сигнализация отключена только на 30 секунд». «Это не тот жезл», — проговорила я, убирая руки. «Азадовский его уже подменил». «Тогда быстро выходите», — прозвучал голос Игоря. «Сворачиваем операцию». «Нет, подожди еще немного». Я повернулась к Вадику. Азадовский не выносил жезл отсюда, иначе на камерах было бы видно. Он спрятал его где-то здесь, в этом зале. Зал большой, в нем множество экспонатов. Как здесь найти небольшой предмет? Постой-ка. Вадик подошел вплотную к поддельному жезлу, направил на него свой планшет, что-то сделал на экране. Потом отступил и принялся водить своим планшетом по сторонам, как миноискателем. «Что ты делаешь?» — спросила я. «Ведь этот жезл такой же формы и такого же размера, как настоящий». «Ну да, иначе его не спутаешь с ним. Эти гексосы хорошо постарались, что и говорить». «И тоже металлический». «Ну да». «Значит, у него должна быть такая же конфигурация магнитного поля. Я его попытаюсь найти». «Ну что там у вас?» — раздался у меня в ухе тревожный голос Игоря. «Мы работаем. Давайте быстрее. Не подгоняй». Вадик ходил по залу расширяющимися кругами, держа перед собой планшет. Он прошел мимо погребальной ладьи, мимо статуи сидящего песца с папирусным свитком в руках, мимо богини с головой львицы. Он остановился в растерянности. «Не могу найти». «Видимо, он все же вынес жезл отсюда. Или просто чувствительности прибора не хватает. А ты смотрел вон там, в углу?» Я показала на дальний угол зала, укрытый за гранитной стелой с загадочной надписью. «Ах да, туда я еще не заходил». Вадик обогнул стелу, я последовала за ним. В темном углу находился большой расписной саркофаг. Вадик остановился. Еще немного поводил планшетом и уверенно кивнул. «Это здесь». Мы с двух сторон ухватили крышку саркофага и с большим трудом сняли ее. Я порадовалась, что этот саркофаг деревянный, а не каменный. Так бы мы его не смогли открыть. Я заглянула внутрь и увидела жезл. Золотой жезл, украшенный росписью, изогнутый как знак вопроса. Ну да, с ним связано столько вопросов. Я взяла жезл в руки и тут же почувствовала исходящую от него силу, силу и власть. В какой-то момент мне даже показалось, что я перенеслась в другой мир, мир, полный удивительного многоцветного сияния, полный того, чему нет названия на нашем языке, ни на одном из человеческих языков. Как там говорил Бруно Мартинович, зеленая могила, красное дыхание, гибкий смех. «Ну что, этот настоящий?» — озабоченно спросил Вадик. Я только кивнула. Горло у меня перехватило от волнения. Я с трудом сумела вернуться в реальность, в привычный мир. «Ну тогда давай скорее». Я положила жезл на край саркофага, открыла свою сумочку и достала из нее то, что накануне передал мне Бруно Мартинович. То, что он сделал в своей мастерской театрального реквизита. Это была копия того же жезла, очень искусно выполненная, но разделенная на две части. Иначе она не поместилась бы в моей довольно большой сумке. И так уже Роза Витальевна на нее покосилась, Дескать, платье у тебя красивое, новое, сидит хорошо, а сумка к нему совершенно не подходит. Я торопливо соединила обе части, туго завинтила их и положила собранный жезл на место настоящего, на дно саркофага. Всё-таки Бруно Мартинович большой мастер своего дела. Будем надеяться, что Азадовский ничего не заметит. Мы поставили крышку саркофага на прежнее место. Теперь оставалась только последняя задача. Куда деть настоящий жезл? Вынести его из зала нельзя. Его могут заметить. Значит, нужно спрятать его где-то здесь. Причём так спрятать, чтобы его никто не нашёл. Я огляделась по сторонам. «Что там у вас?» — прозвучал голос Игоря. «Пора заканчивать. Мы уже почти закончили». И тут я увидела статую сидящего писца. На постаменте была табличка с именем. Писец Аменемхет. Среднее царство. То есть я, конечно, и прежде видела эту статую, но сейчас я заметила, что свиток в руках писца, полый внутри. Вот он, идеальный тайник для жезла. Я подскочила к статуе и засунула жезл внутрь свитка. Со стороны ничего не было видно. Всё, дело сделано. Мы выскочили из зала в коридор, закрыли за собой дверь и с независимым видом вернулись на презентацию. Там пока всё было по-прежнему. Игорь всё время держался поближе к Азадовскому. Он не должен был пропустить момент, когда тот подменит жезл и передаст его представителю заговорщиков. Я тоже прохаживалась среди гостей, незаметно приглядываясь к ним и прислушиваясь к разговорам. Роза Витальевна надела своё самое нарядное платье, красное, между прочим, и сама раскраснелась от шампанского и от осознания важности момента. Я подошла к ней и стала тихонько расспрашивать о гостях, кто есть кто. Она ведь всегда всех знает. «Это Скоробеева из Комитета по культуре», — шёпотом сообщила мне Роза, указав глазами на женщину лет 50 в синем костюме. Рядом с ней Дубинский, известный меценат и коллекционер. Там, возле колонны, Корюшкин из департамента печати. Блондинка, с которой он разговаривает, ведущая радиопрограммы. Так она перечислила добрую половину присутствующих. И тут в зале появился невысокий мужчина в хорошо сшитом сером костюме. Он немного прихрамывал и опирался на трость с изогнутым серебряным набалдашником. Лицо его украшала густая борода, однако, внимательно приглядевшись к нему и мысленно убрав бороду, я узнала того оратора, который выступал в тайной комнате, спрятанной в недрах химчистки «Белый лотос». Того самого, которому Азадовский собирался передать египетский жезл. «А это кто?» — шепотом спросила я Розу Витальевну. «Это?» — она проследила за моим взглядом. «Ах, это... Гуковский. Загадочный человек. Никто не знает, кто он такой и чем конкретно занимается. Но все в один голос утверждают, что он очень, очень влиятельный персонаж». «Вот как?» — протянула я. Тут же я перестроила свою траекторию так, чтобы пересечься с Игорем. Он остановился и предложил мне бокал шампанского. Я взяла бокал и прошептала. «Видишь человека с чёрной бородой возле дальнего окна?» «Ну, вижу. Это тот самый человек, о котором я говорила. Тот, который подкупил Азадовского». «Понял». Игорь внимательно пригляделся к бородачу. Затем он, ловко лавируя среди людей, подошёл к нему вплотную и предложил бокал. Бородач отказался. Игорь чуть заметно дотронулся до его плеча и пошёл дальше. Вскоре у меня в ухе снова зазвучал его голос. «Порядок». Я прицепил ему микрофон. «Надо же, как ловко он это сделал. Вот что хотите, говорите, но я точно знаю. Гуковский ничего не заметил. Игорь — настоящий профи». «Дорогая моя», — сказала неслышно приблизившись Роза Витальевна, «я, конечно, понимаю, что ты женщина молодая и интересная. Тебе у нас в музее и пары-то нету, одно старьё. Да вот ещё Азадовский. Так кому он нужен-то? Но все-таки официант — это тоже не вариант. Да с чего вы взяли? Искренне удивилась я. А с того, что ты таким взглядом на него смотришь? Нет, как вам это нравится? А я еще эту занозу жалела, когда Азадовский ее уволить грозился. Я издали следила за Азадовским и Бородачом, но они не подходили друг к другу. Неужели они отменили операцию? Нет, не может быть. Ведь Азадовский уже подменил жезл, а фальшивый Бородач обещал своим соратникам, что принесет его уже сегодня. Тут Азадовский наконец подошел к двери выставочного зала, привлек общее внимание и объявил об открытии выставки египетских древностей. Он широко распахнул двери, и все гости устремились в зал. Азадовский, довольный, что снова оказался в центре внимания, распустил хвост, как павлин, и рассказал о выставке и о своей собственной роли в ее подготовке. Большая часть зрителей столпилась вокруг жезла, о котором много писали и говорили средства массовой информации. Сам Азадовский, наконец, закончил таковать и незаметно ускользнул в сторону. Гости рассматривали жезл, обмениваясь впечатлениями. Я же внимательно следила за Азадовским и увидела, что он скользнул за гранитную стелу в тот самый дальний угол зала, где находился расписной саркофаг. И тут же я заметила, как следом за ним прошел мрачный бородач Гуковский, если, конечно, это его настоящее имя. Я снова достала пудреницу и тихонько проговорила. «Внимание! Я за ними слежу», — ответил голос Игоря в моем ухе. «И микрофон, который я прицепил тому бородачу, тоже работает. Если хочешь, подключу тебя к этому микрофону. Давай». Тут же у меня в ухе щелкнуло и раздался хрипловатый голос, который я слышала в тайной комнате химчистки «Белый лотос». «Ну что, вы приготовили его?» «Конечно, он здесь», — ответил Азадовский. «Помогите мне снять крышку». Раздался негромкий скрип, и снова заговорил Азадовский. «Вот он». Дальше я услышала только сдавленное дыхание его собеседника. Очевидно, он взял в руки жезл. И я ожидала, что сейчас он зашипит, что это не то, что жезл поддельный, и назовет Азадовского мошенником, а может быть, даже ударит его. Но ничего не случилось. Значит, этот тип ничего не почувствовал. Значит, на него жезл не действует. Вот тебе и гексосы, избранный народ. Как видите, я выполнил свою часть договора. Напомнил о себе Азадовский. И хотел бы получить остальные деньги. «Не беспокойтесь, вы их получите», — отозвался бородач. «Когда? Вы же обещали расплатиться сразу, как только я передам вам жезл». «Да не волнуйтесь вы так. Вы что думали, что я приду на прием с чемоданом денег? Мы живем в 21 веке, и наличными деньгами никто не пользуется. Вот вам номер телефона. Вы позвоните по нему, и вам сообщат банковский счет на предъявителя, на который переведена остальная часть денег». Затем снова раздался негромкий скрип. Видимо, они поставили на место крышку от саркофага, и почти сразу из-за стелы, опираясь на трость, вышел Гуковский. «Ага», — сообразила я, — «вот зачем ему понадобилась трость. Она наверняка разборная и полая внутри, и он спрятал в ней жезл». Минуту спустя из-за стелы с вороватым видом вышел Азадовский и тут же устремился к кому-то из важных гостей. Я поискала глазами Гуковского, но его и след простыл. Видимо, как только получил жезл, он ушел из музея. Больше ему делать здесь было нечего. Азадовский снова был в центре внимания, а я все думала о том, что только что услышала. Фальшивый бородач дал ему номер телефона, по которому должны сообщить банковский счет. Странный способ платежа. Хотя я-то откуда знаю? Мне никто денег за воровство предметов искусства не платил. С другой стороны, телефонный номер с чем-то ассоциировался, с чем-то важным и опасным. Но после перенесенных волнений, после удачно проведенной операции, голова у меня плохо работала, и я отложила эту мысль на потом. Додумаю ее завтра. Тут ко мне подошел Вадик, а с другой стороны приблизился Игорь с подносом. «Не хотите ли шампанского?» — проговорил он тоном завзятого официанта. «Шампанского!» — радостно проговорила я и взяла с подноса два бокала, один тут же протянув Игорю. «У нас есть повод. Мы молодцы. Мы провели все блестяще». «Ой!» — сказал вдруг Вадик, едва не выронив бокал. «Люцифер сбежал! Да он прячется! Поищи получше, вон за лацканом!» Но наши поиски ни к чему не привели. Очевидно, хамелеон был хозяином своего слова. Сам дал, сам и взял, когда понадобилось. А тут, конечно, не удержался. Столько всего интересного вокруг. «Говорила я тебе». Зловеще начала я, но Вадька выглядел таким несчастным, что я только рукой махнула. Минут 20 мы высматривали хамелеона среди экспонатов, пока, наконец, мне не показалось, что писец Аменемхет, среднее царство, весьма игриво мне подмигнул. Я все правильно поняла. Не стала обижаться на писца, осторожно сняла с его головы прохиндея Люцифера и отдала его Вадику, который тут же заворковал нежно, вместо того, чтобы наказать паршивца. Хотя как можно наказать хамелеона? Презентация закончилась, гости разъехались. Под самый конец появился второй официант, тот, которого я в самом начале вывела из игры при помощи чашки кофе. Он был бледен и смущен, и с виноватым видом стал помогать своему напарнику собирать посуду и наводить порядок. Игорь к этому времени предусмотрительно переоделся и смешался с толпой. Наконец порядок был наведен, и старший официант подошел к Розе Витальевне с выжидающим выражением на лице. Она сделала вид, что не понимает, и тогда он прямо сказал, что ждет чаевых. Роза огляделась по сторонам в поисках Азадовского. Своих денег у нее не было, и в любом случае она не собиралась из своего кармана платить официантам. «Аманда?» — проговорила она, поймав меня за локоть. «Ты не видела Арсения Палыча?» «Видела. Минут 20 назад. Кажется, он ушел к себе в кабинет. Будь добра, позови его. Нужно расплатиться с официантами». Я кивнула и отправилась в кабинет директора. Мне все еще трудно было называть его кабинетом Азадовского, ведь там столько времени работал Михаил Филаретович. Я подошла к двери кабинета и постучала. Мне никто не ответил. Я постучала громче, и снова никакого результата. Неужели он уже ушел, никого не предупредив? За деньгами побежал Иуда. Я на всякий случай подергала ручку двери, и она поддалась. Дверь не была заперта. Я толкнула ее, приоткрыла и заглянула в кабинет. «Арсений Палыч, вы здесь?» За столом его не было. Странно. Неужели он все же ушел и оставил свой кабинет открытым? Это на него нисколько не похоже. Я еще раз удивленно оглядела кабинет и вдруг заметила ботинок, валяющийся сбоку от стола. Коричневый мужской ботинок. Красивый, дорогой, аккуратно начищенный. Ну да, такие ботинки были на Азадовском во время сегодняшней презентации. Теперь я вообще ничего не понимала. Он что, ушел домой босиком? Или переобулся? Я вошла в кабинет. Подошла к столу, чтобы лучше разглядеть злополучный ботинок, и тут я увидела Азадовского. Он лежал на полу по другую сторону стола в неудобной и неестественной позе. Одна нога была подтянута к животу, другая вытянута, и вот на этой ноге не было ботинка, только черный носок. Выходит, ботинок свалился с ноги и отлетел в сторону. Я тупо разглядывала босую ногу и ботинок, и в голове у меня медленно шевелились глупые неуместные мысли о том, какие ботинки носит Азадовский и какие носки. Все остальные мысли были как будто отгорожены крепко закрытой дверью. У меня на сегодня и без того было слишком много потрясений. Но все же эта дверь наконец распахнулась, и я решилась взглянуть на лицо Азадовского. Лицо было перекошено, как будто он увидел что-то ужасное. На губах выступила пена. А рядом с ним, на полу, валялся телефон. Это мне что-то напомнило. Ах, ну да. Так же, в такой же позе, домработница нашла мертвого Михаила Филаретовича. И тоже рядом с ним валялась телефонная трубка. А чуть позже Алиса, протеже Азадовского, потеряла сознание, позвонив по загадочному номеру, который, как выяснилось, принадлежал Белому Лотосу. Я и сама позвонила по этому номеру и только чудом не пострадала. Даже сейчас, только вспомнив тот голос, я почувствовала тошноту и головокружение. И тут же я вспомнила подслушанный разговор Азадовского с Гуковским, человеком из Белого Лотоса. Тот дал Азадовскому номер телефона, по которому должны были продиктовать номер банковского счета на предъявителя. Как бы не так. Он наверняка дал Арсению Палычу тот самый номер, по которому гипнотический голос произносил странные и страшные заклинания. Заклинания, которые убили Михаила Филаретовича и лишили сознания Алису. Значит, жадность одолела Азадовского. Не смог дождаться конца приема, вот и позвонил. А оттуда ему слова разные непонятные, от которых человек запросто помереть может. И вот теперь вопрос. Азадовский жив или уже умер? Я не могла заставить себя прикоснуться к нему, чтобы проверить пульс. Вот не могла и все. В это время в дверях кабинета послышался встревоженный голос. «Кто здесь?» Я обернулась. На пороге стояла Роза Витальевна. «Аманда? Это ты?» — проговорила она удивленно. «Что ты здесь делаешь? А где Арсений Палыч? Ты его не нашла? Там эти официанты нервничают». «Роза Витальевна», — проговорила я, с трудом овладев голосом. «Посмотрите». «На что?» Она двинулась ко мне, удивленная и встревоженная. Я отступила в сторону, чтобы она могла увидеть Азадовского. «Ох!» Роза попятилась, повернулась ко мне. «Что это с ним?» «Понятия не имею. Я вошла, а он лежит. Не знаю даже, жив он или умер. Я боюсь до него дотронуться». Роза не побоялась. Она наклонилась, приложила пальцы к шее Азадовского, недолго послушала и кивнула. «Пульс есть, хотя слабый. Сердце, наверное, переволновался из-за презентации. Он ведь только недавно стал директором. Нужно срочно вызвать скорую». Она снова наклонилась, подняла телефон. Но я коршуном набросилась на нее и выбила телефон из руки. «Только не поэтому». Роза удивленно покосилась на меня. «Ты думаешь? Ну, может, ты и права». Она достала из сумочки свой мобильный телефон и вызвала скорую помощь. В потайной комнате, позади химчистки «Белый лотос», точнее, в зале заседаний, напоминающем актовый зал советских времен, собралось несколько десятков человек. Все они были одеты как на праздник, и у всех было праздничное выражение лица, точнее, выражение предчувствия праздника, какое бывает у детей перед самым Новым годом, когда они ждут подарков и угощений. Собравшиеся перешептывались и поглядывали на входную дверь. Наконец эта дверь открылась, и в зал вошел, опираясь на резную трость, невысокий смуглый мужчина с широким лицом. На этот раз он был без бороды. Его смуглое лицо сияло. Он поднялся на трибуну и обвел присутствующих взглядом. Все затихли. «Гуковский», будем называть его этим именем, откашлялся и проговорил. «Братья, соплеменники, радостный день настал. Мы обрели бесценный артефакт, могущественную реликвию. Мы, наконец, обрели жезл». По залу пробежал радостный гул. «Сейчас вы узрите его». Гуковский поднял свою трость и выверенным жестом циркового фокусника отвернул ее ручку и достал из полости золотистый жезл, изогнутый, как вопросительный знак. Радостный шум в зале усилился. Гуковский поднял жезл над головой, чтобы все присутствующие могли разглядеть его, полюбоваться им, и проговорил своим хорошо поставленным голосом. «Вековая мечта нашего древнего народа наконец осуществилась. Священный жезл отныне в наших руках. Он вернет нам былую славу и могущество». Сделав выразительную паузу, Гуковский продолжил. «Сейчас, братья, все вы почувствуете исходящую от этого жезла силу, древнюю силу и могущество. Почувствуете через него связь с божеством. Узрите исходящее от жезла сияние». Он замолчал, держа жезл над головой и словно к чему-то прислушиваясь. И все присутствующие замерли в напряженном ожидании, в предвкушении чуда. Молчание длилось и длилось и длилось, и ровным счетом ничего не происходило. Прошло несколько минут, и в зале началось удивленное перешептывание. Наконец, в одном из задних рядов раздался растерянный голос. «Когда же? Я ничего не чувствую. Я ничего не чувствую. И я...» Гуковский сам выглядел смущенным. Он опустил жезл, оглядел зал и неуверенно проговорил. «Возможно, сейчас неподходящий момент, неподходящее расположение созвездий». Вдруг один из людей, сидевших в президиуме, мужчина с густыми темными бровями и тяжелым квадратным подбородком, привстал, протянул руку властным жестом и забрал у Гуковского жезл. Внимательно приглядевшись к нему, он зацепил ногтем небольшой выступ на поверхности жезла, осторожно потянул и, словно шелуху с луковицы, сорвал с жезла тонкий слой золотой фольги. Под ним была простая алюминиевая трубка. Из зала донесся разочарованный возглас. «Подделка!» И тут же его подхватили десятки голосов. «Подделка! Подделка! Подделка!» Член президиума из-под лобья взглянул на Гуковского, переглянулся со своими соседями и веско негромко проговорил. «Наш брат разочаровал нас. Очень разочаровал. Мы поверили ему, положились на него, но он не оправдал наше доверие». Гуковский побледнел, вытянул перед собой руки, словно защищаясь. «Я исправлю свою ошибку. Эту ошибку трудно исправить». Гуковский попятился, но двое других членов президиума схватили его за локти. Бравастый мужчина подошел к нему вплотную, склонился к его уху и что-то начал говорить. Лицо Гуковского побледнело, по нему пробежала судорога, глаза вылезли из орбит. На губах его выступила пена, и Гуковский бездыханным упал на пол. Бравастый мужчина выпрямился, повернулся к залу и проговорил. «Боги забрали душу нашего брата». Ответом ему было гнетущее молчание, после чего собравшиеся начали понемногу расходиться.